В офисе издательства «Альбатрос» было очень многолюдно. Большую половину присутствующих Герман видел впервые в жизни. Он всегда поражался, как люди чуют подобные мероприятия и немедленно создают беззаботную атмосферу массовки, которая каждому в отдельности ничего не стоит. Более того, дает возможность на халяву выпить и попробовать ресторанные закуски. Герману сразу подошла Алочка, директор «Альбатроса», теперь просто его издатель, а раньше еще и любовница. Алла Петровна, как подозревал Герман, имела обыкновение подкладывать под себя перспективных авторов. Возможно, кого-то это бы покоробило, но не Германа. Всего 5 лет назад он был никому неизвестным журналистом, пописывавшим статейки в «Вечерку», а на досуге кропавшим рассказики и повестушки. Тогда он готов был пойти на что угодно, лишь бы подержать в руках отпечатанный экземпляр своей книги. Сейчас они нуждались друг в друге только как профессионалы, не больше. Правда, теперь Алочка вела себя с ним как заботливая мамаша. «Герман? Вот не ожидала!» — произнесла она радостно. «Я уже настроилась говорить всем, что тебя не будет. Думаю, это не помешало бы всем этим людям веселиться за счет издательства. Вот кому не помешало бы последовать их примеру, так это тебе, мой дорогой!» — улыбнулась Алла Петровна, после чего ловко просунула руку ему под локоть и увела в толпу. «Сегодня у тебя есть шанс обзавестись полезными знакомствами. Нам всем иногда необходимо одиночество, но злоупотреблять им не стоит. Смотри, вон там у нас владелица дома моделей. Представь себе, ее девушки иногда даже попадают на обложки западных журналов. Она жаждет с тобой подружиться. Так, кто тут у нас еще? Да». Вон тот молодой человек по имени Марат, банкир или что-то в этом роде, очень богат. Наше издательство ему многим обязано. Я приехал потому, что надоело сидеть дома, а не для того, чтобы развлекать твою тусовку, — пожал плечами Герман. — Что, снова маленький творческий запор? — улыбнулась она. — Не переживай. В конце концов... Во всем надо находить приятные стороны, хоть отдохнешь немного. Теперь ты можешь себе это позволить. — Не уверен, — буркнул Герман. — Перестань, ты популярен, я сделала тебе имя. Теперь, что бы ты ни написал, публика это проглотит и еще облизнется от удовольствия. — Я не пишу уже 2 месяца, — зло проговорил он. — Понимаешь? — Понимаю. Понимаю, что в ближайшее время издательство не получит от тебя новую рукопись, но мы можем кое-что придумать. Она, размышляя, задумчиво постучала указательным пальцем по губам. — У тебя ведь есть старые вещи, правда? Вот их мы и выпустим. — Нет, они никуда не годятся. Сюжет слабый, герои блеклые, незапоминающиеся. Ничего не выйдет. Это не твоя забота, дорогой. А теперь расслабься. Не думаю, что у меня это получится. Ну и зануда же ты, Герман. Но зануда обаятельный. Тихо засмеялась она, целуя его. У тебя, конечно, несколько мрачноватое обаяние, но это все же лучше, чем вообще никакого. Что-нибудь выпьешь? — Да, я могла бы и не спрашивать. Твои вкусы, в отличие от твоей фантазии, удивительно постоянны. — Вермут, не так ли? — Водку. — Что? — ее глаза округлились. — Водку, — повторил Герман, выискивая глазами бар. — Я буду пить водку. — Ты никогда не пил ничего крепче вина? — Пил когда-то. Не скажу, что мне это понравилось, но в жизни не всегда делаешь то, что хочется, верно? Что за идиотское философствование? Что вообще на тебя нашло? — изумилась Алла Петровна. — Ничего особенного. Герман оставил ее и подошел к импровизированному бару, обнаружившемуся в дальнем конце зала, но Аллочка нагнала его. В ее глазах читалось беспокойство. — Герман, что произошло? Знаешь, я только сейчас поняла, ты бледен. Снова болит голова? Ты пил таблетки? — Нет. — Почему? — Не хочу. Я не обязан делать все, что ты мне говоришь. Глупый, я ведь хочу как лучше. Ну да, понимаю. Следует хорошенько заботиться о курице, несущей золотые яйца. Алла Петровна зло прищурилась. Полагаю, тебе действительно надо было бы остаться дома, Герман. Ты сегодня не в настроении. С чего ты взяла? У меня прекрасное настроение. Признаюсь, мне даже не так отвратительно вся эта толпа. Мне здесь нравится. Он залпом выпил рюмку водки. Она продолжала непонимающе смотреть на него. — Что? Что такое? — спросил он с едкостью в голосе. — Если ты приберег еще какие-то сюрпризы, лучше сказать мне о них заранее. — Сюрпризы на то и существуют, чтобы преподноситься неожиданно. В этом их прелесть. Алла пытливо смотрела на него какое-то время, потом улыбнулась. — Ладно, Герман, сегодня презентация твоей новой книги, поэтому это твой день. Но я буду присматривать за тобой, учти. Аллочка погрозила пальцем и удалилась. «Снова строит из себя мамочку», — подумал Герман, заказывая очередные 50 граммов водки. Самоуверенная потаскуха. «Удивительно, правда?» — произнес кто-то рядом с ним. «Что, простите?» — обернулся Герман и увидел хорошо одетого молодого мужчину. «Удивительно, как меняются люди!» Госпожа Демичева в далекие 80-е бдительно несла вахту у юбилейной. Сначала сама, а потом и во главе бригады раскрепощенных девиц, продолжал незнакомец, отпивая из своего бокала и по-прежнему не глядя на Германа, хотя явно обращаясь к нему. Герман, в голове которого из-за выпитой на голодный желудок водки заиграли теплые вихри, вдруг ощутил леденящий холод в груди. Вероятно, потому что сказанное незнакомцем уж слишком перекликалось с его собственными мыслями. Молодой человек был обычен и необычен одновременно. Его можно было бы причислить к зарождающемуся классу белых воротничков, новой касте людей, для которых кумиром стали не иллюзорные идеалы светлого будущего, и даже не деньги, а работа, респектабельность и вкус. Вкус к дорогой одежде, красивым машинам и роскошным апартаментам. Но слова этого человека, тон, с которым он их произносил, вызывали безотчетный трепет. Почему? Герман никак не мог уловить, почему от сказанного собеседником по спине поползли мурашки. «Герман, ты отлично слышал, что я сказал. Я просто подтвердил твою собственную догадку. Конечно, Аллочка тщательно скрывает этот этап своей жизни от знакомых. Имидж, знаешь ли, обязывает». «Мы знакомы?» — нахмурился Герман. «Ну, если вспомнить о том, что у каждого из нас есть знакомые, а у тех, в свою очередь, тоже, то все мы так или иначе занимаем какое-то место в этой паутине знакомств». Герман пытался разглядеть незнакомца получше, но его лицо странно расплывалось, черты были неуловимы, не поддаваясь ни описанию, ни определению. Чувствуя нарастающее раздражение, Герман отвернулся. Ему больше не хотелось говорить с этим человеком. Одновременно его одолевало любопытство. Откуда этот юнец мог знать о прошлом Аллочки? «Удивляешься, откуда я знаю это? Мне наплевать. — раздраженно отозвался Герман. — Надо просто уметь смотреть в корень вещей и событий. Мир только кажется нелогичным. На самом деле в его кажущейся хаотичности видна четкая система, предопределение, судьба, великие скрижали, назови это как хочешь. Теперь Герман отчего-то развеселился. Странно слышать из уст этого наглого субъекта философические размышления на возвышенные темы. О, кажется, мне посчастливилось встретить фаталиста. Да, наверное, ты прав, Герман. Я фаталист. Вера в предопределенность судьбы почти всегда оправдывает ожидания, в отличие от веры в слепой случай. Но, как и любые громоздкие сооружения, фатум, который древние стоики считали силой, управляющей миром, безжалостен и бесстрастен каждому отдельному человеку. Именно поэтому в людях живет непоколебимая вера в худшее. Верить в худшее — это как-то неестественно, по-моему, — усмехнулся Герман. Ерунда. Для человека нет ничего естественней состояния постоянного ожидания всяческих неприятностей, бед и горестей. Взять, к примеру, тебя. Ты, Герман, все последнее время живешь в страхе того, что однажды муза покинет твою обитель. Ломая голову над финалом очередного романа, ты лихорадочно обдумывал сюжет нового, только бы не упустить тот звук, подобный дрожанию струны, который постоянно присутствовал в твоей голове. А теперь, полагаю, звук исчез.